Клондайк, 4 января. Да, связь вчера наладилась, как я и надеялся. Как только темный или умер, или ушел, или развеялся, или развоплотился. Я ни малейшего представления не имею, куда он делся. Помню только сначала безумный свет без всякого тепла, а потом разбежавшуюся волну холода и уходящий, как вода, в песок страх. После этого на откате я буквально сгеноцидил двух мертвяков, дохлую собаку и такого же дохлого волка. И даже встретил высланную за мной группу на дороге. Истребил с наслаждением, словно отомстил за испытанный ужас. Патрульные подъехали в силах тяжких, на бардаке и садко с кунгом, в который меня и посадили. Кунг изнутри был расписан рунами и защитными пентаграммами, изолирован от всяких воздействий хитрой кабельной оплеткой. А компанию мне составил молодой колдун из тех, что работают на всех правоохранителей из форта на подряде. Тоже одна из преференций, выторгованных гимназией. Колдун дал мне выпить чего-то одновременно и выводящего излучение, и, как он сказал, «Для поправки нервов, на тебе лица нет. Что хоть было?» «Ты никогда не слышал про... Черт, даже не знаю, как назвать. Черный человек, совсем черный». «Черный пастырь!» — тут же уверенно сказал колдун. «Неужели видел?» «Видел? Не то слово, он меня тут долго гонял». «И ты живой?» «Нет, внучок, расстреляли меня», — ответил я словами из старого анекдота. «О как!» — протянул колдун и полез в сумку, откуда вытащил деревянную дощечку со вставленным в середину крупным кристалликом хрусталя. «Это диктофон! Рассказывай, про пастырей пока мало знаем. Они года три как мелькать начали, изредка. Как ты от него смылся?» «Никак, расстреляли же!» — засмеялся я. «Я его или завалил, или как-то изгнал. В общем, он исчез». «Тогда тем более рассказывай!» — не выказал никакого недоверия колдун. В общем, с колдуном мы зависли. Колонна из двух машин еще минут 20 каталась по Рудному в поисках кого-то затерявшегося или каких-то тварей. И один раз бардак из крупняка обстрелял что-то подозрительное, но ничего не нашли. Разве что еще раз проехали мимо моей машины, глянули быстро, после чего все разом пришли к выводу, что без крана ее из этой ловушки не вытащить. И уехали на опорник. Опорник, как я уже рассказывал, представлял собой большой и кое-как отремонтированный цех, внутри которого и техника стояла, и личный состав в бытовках ночевал. И вообще они в полной автономке там жили. Рядом была еще очищенная от снега стоянка, где могли собираться обозы под охраной патруля, но сейчас там никого не было. Так что посторонним был я один. Да и какой я посторонний? Уже немного примелькался. Кое-кто и узнал даже. Меня накормили добротным таким обедом из куриного супа и мяса с картошкой, налили 100 грамм, потом подсели и налили еще 100, а потом еще, и я отнекиваться не стал. Мандраж до сих пор никуда не делся. Ну и колдун уже проболтался насчет того, что я пообщался с черным пастырем и жив остался. Так что желающих послушать собралось много. Слушали не из любопытства, потому что борьба со всей этой дрянью за стенами форта — это и есть забота патруля. О пастыре в Рудном пока еще никто не слышал. А вот нападения нежити как-то участились на фоне того, что остальная нечисть продолжала оставаться в рамках обычной статистики. Так что мой друг вполне может быть причиной. Или мог. Что с ним на самом деле случилось? К единому мнению не пришли, хотя чуть не переругались. К вечеру подошел Батем с сопровождением, к моей большой радости. Ну а потом меня разместили на ночлег. С утра выехали, как рассвело. До форта недалеко, там смена этой группы заканчивается, а возиться с машиной лучше после темноты. Мне дали место в кабине Бата, я даже забыл, как эта кабина в жизни выглядит. Представьте себе грузовик с одним рядом сидений, диваном из дермантина, на котором может сесть человек 6. Вот это и есть кабина. Огромная тяжелая машина, неторопливо отваливая снег в обе стороны, дочухала до моего Сабербина. Затем мы с крановщиком и еще одним бойцом легко зацепили внедорожник за зад, чуть сдвинули, я сел за руль, завелся и вывел передний мост из ловушки уже своим ходом. Однако ехать пришлось все же на прицепе. Погнулись тяги, кое-что еще шло под замену, похоже. Вибрации на ходу появились такие, что до греха я решил не доводить, а договорился, что меня дотащат. В результате в форт я въехал чуть не в обед. Вызвал на КПП у юго-восточных ворот эвакуатор сервиса беленького, который оттащил машину. Там мне сообщили, что заниматься ее сейчас некому, кто-то заболел, кто-то отпросился, самого беленького не будет до 9. Так что я просто махнул рукой, забрал свои сумки, зачехлил ружье и пошел к себе на Красный пешком. Не так тут и далеко было. Сервис был в гаражах неподалеку, от въезда в поляну. Идти всего ничего. А вот в магазине меня ждали новости. Едва я ввалился туда, Саня оповестил. «У нас тут шухер! Платона похитили!» Хмель, 4 января, утро. Коля вернулся только после обеда, когда меня уже конкретно потряхивало от нехороших предчувствий. Платона похитили, Гордеев пропал. Дальше что? Дальше как-то совсем просвета не виднелось. Если за всем стоит Жилин, то он своего добьется. Сам точно не остановится. Не в его привычках отступать. И от знания этого к горлу подкатывал кислый комок. Именно поэтому я весь вчерашний вечер посвятил домашним заботам. Просто хотел хоть немного отвлечься. Да и запустил дела, если честно. Сначала праздники, потом по форту с выпученными глазами бегал. Работать кто будет? Это волка ноги кормит, а у меня источник доходов совсем другой. К концу дня, оставив бар на попечение тети Маши и парочки смешливых гимназисток, мы с Иваном разлили по кегам созревшее пиво и до позднего вечера отмывали и дезинфицировали бродильные баки, готовясь к новой варке. Потом я отпустил помощника и запер заведение немного раньше обычного. Но спать не лег и вновь вернулся в подвал. Включил на полную мощность вытяжку, нацепил респиратор и принялся перерабатывать последнюю партию полученных от Клима радиодеталей. Дело это было на редкость муторным. Приходилось работать с кислотами, но зато, когда закончил возиться с химическими реактивами и остудил тигли, на руках у меня оказалось два слитка — серебряный и золотой. Неплохой приработок, жаль только поставки из Туманного подошли к концу. А будет ли дальше таскать сплав Платон? Я мотнул головой, прогоняя неприятные мысли, вернул на место закрывавший проход в потайную комнатушку стеллаж и покинул заполненный едкой вонью подвал. Не было никакого резона переживать об упущенной выгоде. Отыщем Платона, наверстаем все с лихвой, тем более что штампы скоро восстановят. А не отыскать нельзя, никак нельзя. Утром я быстро, без обычного отвращения, запихал в себя разноцветные пилюли, дожидался прихода Ивана и попросил Дмитрия отвезти меня в штаб-квартиру Торгового Союза. «Вступить решил?» — удивился телохранитель кондуктора. «Нет, дела!» — усмехнулся я в ответ. В отчине торгашей мы долго не задержались. Я просто сдал на монетный двор слитки драгоценных металлов, не желая дольше необходимого держать их при себе, и отправился в обратный путь. «Подстраховать тебя?» — спросил Дмитрий, остановив пикап перед особняком. «Нет, лучше к Сане загляни». В баре оказалось немноголюдно. И время раннее, и народ от праздников понемногу отходит, восстанавливая здоровье перед православным Рождеством. По крайней мере, приличные люди слегка с алкоголем притормозили. А у меня завсегдатые, все больше из приличных. Поэтому я со спокойной совестью оставил торговлю на подружек Ивана, а сам с помощником отправился варить пиво. Постоянного присутствия двух человек внизу технологический процесс не требовал. Грачев вскоре вернулся наверх и спустился уже помочь с выгрузкой солода после затирания. «Лаз в хлам!» — озадачился он. «Как дробину вывозить?» «Что-нибудь придумаем!» — вздохнул я, решив вновь попросить о помощи Дмитрия. «Черт, без машины как без рук!» Когда сусло закипело, я забросил первую партию хмеля и тоже поднялся в бар. С записной книжкой устроился за стойкой, позвонил в Западный полюс, попросил заехать за пивом, после сделал аналогичный звонок в Ширли Муры. Заодно озвучил новые отпускные цены уже с учетом обещанных скидок. Жлобиться не стал, и тем и другим сбросил по 10%. Не в убыток себе продаю, в конце концов. А так хоть никто в обиде не будет. Потом сходил на задний двор, осмотрел при свете дня расстрелянный УАЗ. Обреченно покачал головой. Но раньше времени решил не горевать. Вернулся в бар и позвонил в автосервис Семена Беленького. Одного из своих завсегдатаев. Тот оказался на месте. Ко мне же все приличные люди наведываются. Они, если в запой уходят, то исключительно по зову души, а не по календарю. Разговор много времени не занял. Семен пообещал забрать буханку и осмотреть на предмет восстановления. А если не получится, разобрать на запчасти. Хлопнула входная дверь, в бар прошел незнакомый парень. И было в нем нечто такое, что обе гимназистки разом смерили его напряженными взглядами. Тот на них даже не взглянул. Подошел к стойке и протянул запечатанный конверт. «От Яна Карловича! Посмотрите сразу!» — попросил он. Я вытащил из кармана выкидной нож, выщелкнул клинок, вспорол клапан. В конверте обнаружилось два чека за поставленный металл. Один за серебро, второй за золото, как я и просил. «Порядок!» Отпустил я курьера, и тогда через плечо мне заглянул Иван. «Надеюсь, это не черная метка от торгового союза?» — пошутил помощник. «Наоборот!» — усмехнулся я, убирая чек в карман. «Немного денег привалило». «Мы настолько круты, что они платят нам дань, а они наоборот?» Я задумался, не вести ли Грачева в курс дела, но тут вновь распахнулась входная дверь, и в бар вошел Коля Гордеев. «Ну, наконец-то!» — обрадовался я, достал из-под стойки двухстволку и позвал соседа за собой. «Идем!» В подвале было тепло и влажно, вытяжка с усиленной нагрузкой не справлялась, сильно пахло замоченным солодом, запах этот чем-то напоминал хлебный. Кипевшее сусло тихонько булькало в варочном котле. Сунув обрез в крепление под столом, я открыл литровую бутылку темного, налил себе и соседу, попутно ввел его в курс дела. — Ты думаешь, жили на рук дело? — спросил он в итоге. — Одно к одному. Митя рвался того Симакова в оборот взять. Еле отговорил тебе подождать. В лисьих выселках свои порядки. Там у меня связи нет. Так что скажешь? Стоит Симакова дергать? Или сразу на Жилина выхода искать будем? — Симакова уже дернули, — мыкнул Николай. Он рассказал о перестрелке. Мы посидели за столом, обдумывая полученную друг от друга информацию. — Вот что, Слава! — решительно поднялся на ноги Клондайк. — Поеду к Лихачеву, с ним поговорю. Мы ж теперь не сами по себе, надо дело по инстанциям пустить. Я скептически поморщился, но отговаривать Николая не стал. Тот был, в общем-то, совершенно прав. Одиночка против системы не выстоит, как бы крут он ни был. Да только Жилин не был одиночкой. Он прочно врос во все властные структуры форта. Пусть врос неофициально, зато негласных связей у него хватало с избытком. Впрочем, главной проблемой было даже не это. Чем выше человек забирается, тем больше недоброжелателей начинает точить зубы на его бизнес. Подводило нас полное отсутствие доказательств. Пару косвенных улик, и уликами-то считать было нельзя. ЧОП Жилин сопровождение — это не банда. Работодатель за персонал не отвечает. У нас каждый вертится как может. Самого Жилина с преступлениями не связать. Симаков убит — значит, концы в воду. — Ты куда сорвался-то второго? Не сказал никому? — спросил я, откидываясь на спинку стула. — Да так, потом расскажу. Коля ушел, я допил пиво, забросил последнюю порцию хмеля и почти сразу начал перекачивать сусло через охладительную систему в баке для брожения. После отправил помощника отдраивать котлы, сам сменил его в баре. Заодно сходил на кухню и собрал себе обед. Гимназистки меня почему-то откровенно робили. Что было таки кстати. Навязывать им свое общество я в любом случае не собирался. А так никто не стал отвлекать от еды. Еще позвонил в госпиталь, но поскольку там я вчера так и не появился, Ирина со мной разговаривать не пожелала. Извинения ничего особого не изменили. Пришлось пообещать заглянуть завтра или послезавтра. Тоже не слишком помогло, но хотя бы немного оттаяло. Придется и в самом деле заглянуть, если еще буду в состоянии. Клондайк, 4 января. Вместо отдыха и покоя все пошло кувырком. Побежал к хмелю, переговорил с ним быстро, настоял на том, что надо доложиться начальству, Слава не возражал. Так что я закинул себя в пикап и рванул в штаб патруля. Вообще странно, что я застал Мстислава в штабе. Как-то за последнее время привык к тому, что никого нигде нет, а тут Мстислав, который, правда, поприветствовал меня сообщением. «На дежурство тебя на завтра ставлю. График на этот год пишу». «На завтра нельзя, ни в коем случае». «А чего это?» «А того, что у тебя бойца похитили, спасать надо». «Платонова? Уже знаешь?» «С СПЗ сообщили, там ваш Хмелев был. И не только Хмелев, так что дело пахнет скандалом. Во что вы опять влезли?» «Ни во что. Вообще. Жилин беспредельничает. Говорил я, что надо было его тогда к ногтю брать». «И за что?» «К нему не подкопаешься, он сам никогда ни в чем не светится. Я выяснял», — добавил он, увидев мой вопросительный взгляд. «Еще тогда выяснял. Чистый мафиозы, все через канцелярию у него идет. Сам к криминалу даже близко не стоит. Ну и что мы можем по этому поводу предпринять? А уже все предпринято. Ориентировка на вашего Платонова по всем каналам ушла. А вот что можно сверх этого сделать, я не знаю. Ты знаешь? Примерно. И как, доведешь до сведения? Докладываю. Думаю, что мы место вычислим. Есть надежда. Но вот что потом? Нам бы и полномочия на рейд, и поддержку, или... Ну вот сам смотри. Мы туда вошли, нашли заложника, почти наверняка еще какой-то криминал. Что дальше делать? Всех валить походу? А ты как-то еще умеешь? Из дружины про стрельбу в лисьих выселках уже сообщили. Заодно сообщили, что это самооборона? Уточнил я на всякий случай. Да, разумеется. Мстислав поискал на столе какую-то бумажку, глянул в нее. Потому никто ничего и не говорит. Так что ты там делать собираешься? Повторю. Вошли, освободили заложника, всех повязали. Дальше что? Связь с ближайшим опорником, вызываешь патрульных. Ты же порядок действий знаешь, тебе доводили. А какая будет реакция на опорники? Если на чистом криминале кого-то возьмете, конструктивная. Заложник уже криминал. И их... осторожно уточнил я. На СПЗ отвезут. Это хорошо. Там у патруля свои камеры предварительного для свежепойманных. А дружина туда не суется. Если бы в общегородской ИВС повезли, было бы хуже. Там бардак. Товарищ старший воинский начальник, мне бы уверенность в этом нужна. Посмотрел я Мстиславу в глаза. Можно будет пост предупредить, если у нас операция неподалеку? И на саму операцию разрешение. На основании агентурных? С сомнением посмотрел на меня Мстислав. И вот вы куда-то вламываетесь, а там никого нет. А у вас, по факту, приказ на применение. Может быть, скандал. А если убивают Платонова, то у нас тогда потери. И начальство на них плюнуло. Вот так, отбивайся. Мстислав вздохнул, затем сказал. Действовать по факту будете. Будет приказ на рейд с целью выявления. А дальше сам думай, как рапорт писать. Почему вы именно в это место вломиться решили? И опорник в караван-сарае среагирует, так? Так. Когда вы двигаетесь? Разговор с Лихачевым пусть и не привел в экстаз результатами, но все же обнадежил. Командование своих сливать не должно, и это понимают. И нужное добро на проведение операции мы получили. Теперь вопрос вопросов. А где эту операцию проводить? Втроем к Жилину на базу ломиться. И звучит смешно, и результат будет нелепым. Нет там никого. Тема хоть и наглый, но понимает, что перешел дорогу Леневу. Ленев крупнее Темы, и зубы у него длиннее. И вот Ленев, если надо, и ордер на обыск получит, и приедет с колдунами из гимназии. И если Платон там был, то они просто след ауру его уловят. А вот тогда у Жилина жизнь осложнится. Значит, что? Значит, еще какие-то места, которые Жилину подконтрольны. Лисьи выселки? Нет, исключено. Просто потому, что далеко. Платона допрашивают. Теме нужны результаты. А оттуда и связи толком быть не может. Это что-то рядом, хуторок в степи, так сказать, в лесу. Куда есть дорога, а на дороге следы. Таких хуторов здесь хватает, особенно с тех пор, как новые накопители стали продавать. Раньше содержать защиту было дорого, а теперь она еще и электричество дает. И на этих хуторах кто только чем не занимается. Надзор там исключительно со стороны патруля. А патрульным тоже деньги нужны. Так что если криминал не крупный, то они на него глаза закрывают. Что-то такое надо искать, а как? А вот хмель пускай попробует поискать. Он к Гельману вхож. А если не получится, то будем просто искать вручную, по следам. Но там уже вероятность успеха... Хмель уехал к Гельману, взявшись попробовать добыть информацию. А я вернулся в магазин в подвал, где и нашел занятого своими амулетами Саню. Увидел и вспомнил, что давно хотел у него узнать. Но то забывал, то оказии не выдавалось. А вот теперь это вдруг резко стало актуальным. «Саня, у меня к тебе вопрос». Отвлек я его от какой-то деревяшки с проволочной спиралью. Как сделать так, чтобы заклятие «сон» прошло сквозь амулет? «На маячок!» — сразу ответил он. «Защита от доминирования — это как сфера безопасности!» Он изобразил руками некую окружность. «Как щит! И все заклятия просто натыкаются на стенку и отлетают. Если же внутри сферы будет нечто, что может спроецировать заклятие, то тогда оно сработает даже с амулетом. Тогда ответь мне на один интимный вопрос». Улыбнулся я ему ласково. «Саня, а твоя ведьма тебе никаких амулетиков не дарила?» Саня слегка задумался, затем вытащил яшмовое сердечко на золотой цепочке, показал мне. «Мы такими обменялись, вместе купили». «А кто выбрал?» Он задумался, затем сказал. «Она! Но я его проверил, если честно. Совершенно инертный камень, никакой магии. Тут он задумался. Что? — поинтересовался я. Ретранслятор вообще может быть инертным, — сказал он смущенно и начал быстро стаскивать с себя медальон. И если попытаться тебя усыпить, то как это сделать? Я бы внес в магазин активированный амулет, просто в кармане. Он бы установил связь с этим, — он тряхнул своим сердечком, — а этот спроецировал бы заклятие на носителя. — На тебе, — все так же ласково уточнил я. — На меня! Он достал расписанную рунами деревянную шкатулку из шкафа и бросил амулет в нее. — Все, теперь он изолирован. Я вздохнул. Можно поругаться, конечно, но смысла нет. Если бы не тот случай, мы бы даже не были уверены, на кого думать. А вот так напали на Милу ведьмы. В магазин вошли две женщины, то есть опять, скорее всего, ведьмы. Статистика получается. А как появляется статистика, так можно начинать делать первые выводы. То есть нет худа без добра, не зря так говорят. Тут, правда, без всяких выводов меня одна мысль стукнула. Для самого себя совершенно неожиданная. «Сань, а заклятие сна вообще на чем можно записать?» «На чем угодно, даже на дереве, а что?» «А активировать?» Саня задумался, потом сказал. «На удар, на сжатие можно сделать, как обычно. С деревяшкой что хочешь можно сделать, просто в нее много не зальешь. Там всего один слой. А что?» Идея стала принимать некие оформленные очертания. «Сейчас», — сказал я задумчиво. «Ты мне со своей сферой действий амулета напомнил кое-что». Я присел у шкафа и выдвинул нижний ящик, откуда выудил коробку патронов, открыл. Резиновые пули «Джавелин», то есть со стабилизаторами. Если в кого-то попасть, то даже через толстую куртку будет здоровенный кровоподтек. Такими милиция пользуется во время разгонов толпы. Такие некоторые заряжают первым номером для домашней самообороны. На Аляске такими даже хищников гоняют. Я аккуратно тонкой отверткой вскрыл один патрон, вытащил пулю, кинул ее Сане. «Если мы внутрь затолкаем маленький одноразовый амулет со щелчком, например, или со сном, активируется он при ударе?» «Можем попробовать», — сказал он задумчиво. «Только надо что-то такое, чтобы результат виден. Вот что, испытаем с дымозавесой. Сейчас». Теперь уже он взялся шарить по шкафам. Выудил откуда-то небольшую коробку с тонкими деревянными спицами, положил одну на лиственничную с латунью дощечку-деактиватор, на какой он всегда с амулетами работает. Быстро отпилил маленький кусок. «Вот этот кусочек попробуй вставить. Амулет на излом реагирует, но должен и на удар, по идее». Маленький деревянный цилиндрик. Я померил диаметр штангенциркулем 5 мм. В длину 10. Вполне влезет, с запасом. Теперь надо в резиновой пуле аккуратную дыру просверлить на самых малых оборотах дрели. Пристроил резинку в зажим, убедившись, что просто так она не проворачивается и при этом сильно не сжалась. Подогнал под сверло хвостовой частью, затем высверлил отверстие в 1,5 сантиметра глубиной. Потом аккуратно воткнул в него цилиндрик, который вошел с легким усилием. Так, и резиновый клей у меня тоже где-то был. Я запасливый вообще. Клей нашелся. Залил, поставил сохнуть. Минут через 20 я счел пулю готовой. Заложил ее обратно в гильзу, закрыл, зарядил патрон в ружье, прицелился в сейф. Потом решил, что так не пойдет. Мне нужна мишень помягче. В конце концов, остановился на спинке стула, обмотанной мешками в 10 слоев. Прихватил мешковину проволокой, чтобы не размоталась. Отошел на другой край подвальчика, прицелился и пальнул. Слишком громко не получилось. На резину навеска меньше. Но никакого эффекта. Пулю просто отрикошетило в сторону. «Не работает!» — сказал я, хотя Саня это все и без меня видел. «Дай подумать!» — сказал он. «Чайник поставишь?» «Поставлю. Ты думай». Думал Саня с полчаса. Я за это время и чайник поставил, и чай заварил, и вскрыл еще 9 патронов, рассверлил пули и выложил их рядком. Потом Саня сказал. «В принципе, она должна активироваться. Можно даже сказать, обязана. Но здесь воздействие слишком короткое, я думаю. Сможешь просверлить каждую такую палочку вдоль?» «Вдоль? Миллиметровкой?» «Ну, хотя бы!» «Могу. Чего бы не просверлить? Просверлю». Тем более, что я понял, кажется, что Саня хочет сделать. Сейчас нарежу. В общем, вскоре у нас было 4 мини-амулетика, каждый из которых представлял собой все тот же крошечный цилиндр, через который теперь проходил отрезок медной проволоки, торчащий вперед еще и на 10 мм. «Его согнет! Прямо в пуле! А от него уже заклятие активируется! Надо только вставить как-то!» Вставить помогло все то же тоненькое сверло. Сначала толстым высверлил отверстие под деревяшку. Затем тонким дальше прокрутил дырку поуже. Проволока дошла почти до поверхности пули, но все же не торчала. Я как бы заранее померил. Зарядил сразу две на этот раз, зарядил в РЭМ и пальнул в стул одну за другой. На месте ударов вспухло и зависло в воздухе два дымных облака, почти идеальной формы. Эта пелена еще и не развеивается так просто. «Отлично!» — объявил я. «Просто класс!» «И что теперь?» «А ты сам решай, что теперь. Ты же чародей, а не я. Сон, щелчок — все равно. Лишь бы вырубало с гарантией. Внутри сферы действия амулета». «Вот оно что! Я понял!» «Это хорошо, что понял. Оно и нам пригодится. А если подумать, то надо на животных испытать. Монстрах всяких, опять же. А потом можно подумать и про контракт с той же дружиной. Пусть патрульные вместо стрельбы и прочего пьяных дураков просто глушат. Нет, опять же понятно, что копировать начнут. Но это пока начнут. До того времени можно о многом договориться. А вообще это нам раньше понадобится. Если хмель что-то узнает, или мы просто найдем место, где держат Платона, нам туда лезть. Если полезем, может дойти до стрельбы. Появятся трупы. А трупов уже что-то уж очень много. Еще добавить, и начальство в форте просто взбесится. А нам бы еще и пленные пригодились, то есть задержанные. Может, хоть как-то на Жилина выведут. Хмель, 4 января, день. Гордеев вернулся от начальства часа через три и сходу попросил налить пива. «Светлого?» «Да, давай». Я накачал кувшин и позвал соседа в подвал. В баре уже было многолюдно, а воздух внизу к этому времени заметно очистился и больше не вызывал ассоциации с булочной, которую по какому-то недоразумению разместили в бане. «Пустую съездил?» — спросил я, разливая пиво по кружкам. «Ну почему впустую? Там и так уже в курсе были. Было бы странно, если бы не пришел. Но Жилина они трясти не будут». «Оснований нет». «Покажусь банальным, но я же говорил. Мы приказ на рейд получили. По агентурным в поисках незаконной активности. Операция легализована. При необходимости получим подкрепление. Мало?» «Еще бы знать, где его держат. Из форта его вывезли, но куда?» «На базе Жилин его вряд ли держать станет», — задумчиво произнес Гордеев. «Скорее, где-то поблизости. Сможешь через Гельмана что-нибудь разузнать?» Артем Гельман, занимавший должность заместителя начальника патруля последние 10 лет, знал всех и все. И в особенности то, что могло принести деньги. Эта информация могла. Вопрос был только в том, станет ли он рисковать ради нас испортить отношения с Жилиным. Тема слыл человеком злопамятным. Поэтому я без всякой уверенности протянул. «Попробую». «Попробуй». «Машину дашь, моя не на ходу». Гордеев хохотнул. «Да уж, успел глянуть. Повезло вам». «Напомни Мите, чтобы амулет приличный купил». «А сам и напомни, он тебя отвезет. Не стоит поодиночке по форту шариться». «Ну ладно». Поднялся я из-за стола. «Ты пей, соберусь пока». Ехать на деловые переговоры с пустыми руками — это не просто дурной тон. Это пустая трата времени. Поэтому после звонка в штаб патруля я открыл превращенную в бар радиолу и придирчиво оглядел бутылки. Крепким алкоголем меня исправно снабжал Платон. И хоть на особый эксклюзив он никогда не тратился, выбор был по местным меркам весьма и весьма недурственным. Я взвесил в одной руке бутылку барона Атарда, в другой — бисквита, подумал, не взять ли обе, но не стал. Все же деловые переговоры, а не пьянка. 1,5 литра коньяка, как ни крути, перебор. Сунув в пакет барона, я сменил рубаху на свежую, накинул куртку и спустился вниз. Попытался вспомнить, активировал ли охранное заклинание, не смог и достал чарафон, связанный с ним напрямую. Нет, поставил. Это уже на автомате делаю, вот и не откладывается в памяти. Николай ждал меня в баре. Мы вышли через черный ход и по двору прошли в оружейный магазин. «Медь!» — окликнул телохранителя кондуктора Гордеев. — Отвезешь Славу на базу патруля? — Само собой! — поднялся на ноги Дмитрий. Мы вышли на улицу, немного постояли перед магазином, пока прогревался пикап, потом тронулись в путь. Улицы с утра почистили, дорога много времени не заняла. Перед КПП Дмитрий притормозил и спросил. — Мне здесь подождать? — Подожди! — кивнул я и выбрался из салона, но сразу придержал дверь. — Хотя давай лучше так. «Как освобожусь, позвоню в Большую охоту, и ты подъедешь. Хорошо?» Дмитрий такой вариант всецело устроил. Торчать в машине на морозе удовольствие не из приятных. «Договорились!» — кивнул он. Пикап развернулся перед пропускным пунктом и покатил обратно. Я прошел на проходную. «К Гельману!» — сообщил, предъявляя удостоверение резервиста. Тот о моем визите на пост сообщить не забыл. Обошлось без бюрократических проволочек. Прокатали только в машинке удостоверения и запустили на территорию. Даже оружием интересоваться не стали. На рамках при входе в здание проблем тоже не возникло. У меня даже сложилось впечатление, что сложную систему сканеров и датчиков попросту отключили караульные, утомленные беспрестанным писком и последующими выяснениями отношений с коллегами. Перед кабинетом заместителя патруля по дальним территориям громоздился штабель шлакоблока и валялись мешки с цементом. Но к возведению стен будущие приемные еще не приступили. Не иначе свою роль сыграли затянувшиеся праздники. Я без стука приоткрыл дверь, глянул внутрь и решительно шагнул через порог. Артем оказался в кабинете один. Похоже на встревоженного воробушка, господин средних лет встрепенулся и расплылся в довольной улыбке. «Слава! Порадуй меня, скажи, что ты по поводу бывшего штаба». «Его не продали еще, что ли?» «Значит, не по этому поводу». «Нет, не порадую». И с этими словами я выставил на стол бутылку коньяка. Артем вздохнул. «Ты еще скажи, печень мою порадуешь?» Он поднялся из-за стола, открыл шкаф, достал стаканы. «Валяй, выкладывай, с чем пожаловал?» Я сначала разлил коньяк. Мы чокнулись, выпили, и Артем позвонил кому-то по телефону. «Милочка, обеспечь нам фруктов!» «Жена знает, как ты к секретарше обращаешься». «Зачем ты такие вопросы спрашиваешь? Ты у меня в голове дыру видишь? Нет? Ну так как сам думаешь, знает она или нет?» Я только посмеялся. Принесшая нарезанные уже яблоки высокая длинноногая девица держалась подчеркнуто скромно. Да и одежда никаких правил приличия не нарушала. И все же у меня сложилось впечатление, что в шутке собеседника от шутки была лишь подача информации. Заострять на этом внимание не стал, взял дольку яблока и усмехнулся. «Фрукты! А чего ты хотел? Мы бюджетная организация!» «С внебюджетным доходом!» «И что с того? Хочешь об этом поговорить?» «Затем и пришел!» Гельман разлил коньяк и разрешил. «Валяй!» Но сначала выпили. Я даже порадовался, что успел пообедать. А то бы в две минуты с такой закуской развезло. Ладно, хоть коньяк хороший, такой и без всего пить в удовольствие. «Общеизвестно!» — с усмешкой начал я, и Артем захлопал в ладоши. «Браво, браво, великолепное начало!» «Общеизвестно, что патруль стрижет бабки за городскими стенами еще почище, чем это делает дружина в форте. Хочешь быть уверенным, что тебя прикроют — плати. Не хочешь, чтобы лезли в твои дела — плати. Накосячил — плати. И это все мимо кассы». «Бла-бла-бла-бла-бла. Общеизвестно. Коррупция». Я налил по новой. Рядовой состав в теме только постольку-поскольку. Немного сверхжалования капает или страховой фонд формируется — уже хорошо. Да от них ничего и не требуется сверхъестественного. Либо работать на совесть, либо работать спустя рукава. «Ты многое знаешь о нашей конторе». «Ко мне разные люди заходят». Мы чокнулись, выпили, и Артем попросил. «Ближе к делу». «Меня интересует Жилин», — прямо сказал я. «Он нам серьезно кислород перекрыл». «Теперь это так называется?» — хмыкнул заместитель начальника патруля. «Что называется?» «Похищение человека». «В курсе уже?» «Да весь форт в курсе. Ты ведь на это и рассчитывал, когда волну начал гнать. И раз интересуешься теперь Жилиным, значит, он в этом деле как-то замешан. Одного понять не могу. Причем здесь я?» «А ты подумай, ты умный». Улыбнулся я и потянулся за бутылкой коньяка, но хозяин кабинета меня притормозил. «Обожди. Твоего человека из форта вывезли?» «Да». «И ты хочешь его отбить? Извини, без доказательств базу Жилина никто штурмовать не даст. И с доказательствами тоже. Максимум, если сумеете с руководством договориться, подъедут и попросят безобразничать прекратить». «База нам без надобности. Не там его держат». «Почему же?» «Тот человечек, он по линии контрразведки проходит. Жилин этого не мог знать. Значит, подстраховался. Где-нибудь рядом держит. Рядом, но не у себя». «Логично. Жилин не дурак. Он знает, что если Леневу дорогу перейти, то тот из кожи вон вылезет, но сожрать попытается. Понадкусывает, так точно. Илья обидчивый». Гельман взял бутылку и прищурился. Уверен, что все это Тёма замутил. Он не дурак, вовсе нет. Уж больно куш на кону серьезный стоит. Не дурак, но руки загребущие его когда-нибудь погубят. Признал хозяин кабинета, разлил остатки коньяка и расстегнул воротник. Ладно, база Жилина тебе не интересна. Что тогда? Логично предположить. Логично предположить? Хмель, в тебе полбутылки коньяка плещется. Какая логика? Тёма, я же не импровизирую. Я все заранее обдумал. Предусмотрительный какой. Артём убрал пустую бутылку под стол, но допивать коньяк мы спешить не стали и уставились друг на друга, баюкая стаканы в руках. Где-то рядом с базой Жилина должен быть хутор или заимка для темных делишек. Такую точку с кондачка не организуешь, там капитально обустраиваться надо. Места глухие. Не такие уж и глухие. Один черт забор надо ставить и накопители Иванова вешать, чтобы от перепадов магического излучения кони не двинуть. Система Иванова-Гольца ставится за день. Куда она ставится? На деревья вешается? Забор должен быть. И не в снегу жить, дом нужен. Допустим. От меня-то чего хочешь? Ваши постоянно маршруты патрулирования меняют. Информация вся к тебе стекается. Давай карту ДСП глянем. Вот хмель ты умный-умный, а такой дурак! Устало протянул Гельман. Думаешь, для служебного пользования такие места отмечать станут? Фигу! Что ты сам о мздоимстве говорил? Есть места, куда не стоит ходить, и за это капает малая денежка. И все довольны. Артём допил коньяк, поднялся из-за стола и достал из шкафа новую бутылку «Армянский». Я с тоской подумал, что стоило брать свой, но отказываться от выпивки не стал. Если смотреть, то смотреть карту, которая совсем не для служебного пользования, понимаешь? Я кивнул. Понимаю. Но, Тёма, пойми и ты меня. Не мог же я высказать предположение, будто ты имеешь какое-то отношение к этим поборам. И правильно, не имею. Но руку на пульсе держу. И как только кто-то начинает зарываться, я его чик, и как кутенку голову на бок. На север, снежных людей караулить. Я нисколько не сомневался, что Артём в озвученной схеме, если и не главное лицо, то контролирует всех и все. Поэтому спросил напрямик. «Так ты поможешь?» Гельман выпил, скривился и с отвращением отодвинул от себя стакан. «Вот что ты за человек такой, Хмель? Вот реально хороший коньяк, а после твоего не лезет». «У меня еще есть». «Этого мало», — неожиданно трезво заявил хозяин кабинета. «Ты отличный парень и пиво варишь отличное. Но личные и деловые отношения — это две большие разницы». «Так давай переведем отношения в деловую плоскость». «Слова не мальчика, но мужа». «Значит так. Выкупишь наш бывший штаб?» «Я?» — сипло вырвалось у меня. «Серьезно? У меня даже на подвал денег не хватит». «Возьмешь кредит?» «Нахрена? Куда мне эта домина?» После переезда на новую базу патруль освободил немалых размеров четырехэтажный особняк за Южным бульваром. И я просто не представлял, как смогу извлечь из этого приобретения для себя хоть какую-то выгоду. Да и процентов по кредиту было не потянуть. «Не суетись, послушай умных людей». «Тебя?» «Меня. Кредит возьмешь под конкретную сделку, обеспечением выступит здание, понадобится первоначальный взнос, но ты это потянешь». «А дальше?» «А дальше я буду гасить кредит за тебя», — ожидаемо заявил Гельман. «Тебе за посредничество останутся подвалы, потом оформим все официально. Согласен?» Я с сомнением поглядел на собеседника, гадая, что за игру тут затеял. Помимо попытки легализовать утаенные от подельников доходы, именно от подельников, а не от дружины, ничего больше на ум не приходило. За такое могли и покритиковать из обреза в спину, но особого выбора сейчас не было. К тому же, если все правильно организовать, подвал достанется практически за бесценок. «По рукам!» Согласился я, выпил коньяк, и тот неприятно обжег рот. Отставил стакан и попросил. «Пусть твоя Фифа чаю принесет. Разговор серьезный пошел, как-никак». Когда принесли чай, Артём проводил секретаршу до двери и задвинул прикрученный изнутри засов. Потом вытащил из сейфа папку, заполненную пластиковыми файлами. Полистал их, выдернул из одного черно-белую карту. Явно лишь часть большой схемы. «База Жилина здесь!» — ткнул он пальцем в один из кружков. Вокруг этой точки обнаружилось еще пара десятков пометок, и я приуныл. «Тём, а ты знаешь, кто именно платит? По вашей бухгалтерии это как бабки от Жилина проходят?» «Смеёшься? Нет, конечно. Это так просто не отследить. И не так просто тоже». «И как мы нужную точку вычислим?» Возле каждой из отметин были приписаны какие-то цифры. Возможно, ежемесячная плата за услуги. «Не паникуй, всё просто. Кружочки — это точки, которые надо опекать. Ты ведь не запомнишь координаты, правда?» «Да куда они мне впились? Мне человека надо найти». «Кружочки с крестиками — это не кружочки с крестиками, а зачеркнутые кружочки. Кто-то спалился. Тоже отбрасываем. Звездочки, сигналки, треугольники, лесорубы. Туда выезжаем по вызову оперативно. Ничего незаконного, как видишь. Просто дополнительные услуги». «А восклицательные знаки?» «Сомнительные места, куда надо заглядывать почаще. Либо прихватим на горячем, либо дожмем». Я несколько воспрянул духом. В непосредственной близости от базы Жилина было только три отметки, не относившихся ни к одной из перечисленных категорий. «Тут незаконная свалка», — указал на одну из них Гельман. «Что ты ржешь? Знаешь, какие штрафы за это? Хлебное место». «Вот не сомневаюсь даже». «Здесь и здесь хутора из ряда не беспокоить. Но вот этот шальной. Мы его потихоньку разрабатываем на предмет грабежей на трассе. Доказательств нет. Как только будут, прикроем лавочку». «А пока берете деньги?» «Сами себе могилу роют. Жилин с ними дела не ведет, с гарантией, мы бы знали. Смотри, они совсем рядом с трассой. А вот дальше...» — провел он ладонью над картой. «Дальше вотчина Жилина начинается. Вблизи базы без его ведома ничего не происходит. Вот твое место, не сомневайся. Больше ничего подходящего нет, я бы знал». Артем переписал на вырванный из ежедневника листок координаты последней точки и пояснил. «Служебную карту твой сосед получил, там сетка такая же». «А что про хутор скажешь?» «Ничего. Место глухое, проблем с ними никогда не было. Почему не хотят, чтобы к ним патрульные захаживали, понятия не имею. Но просто так деньги никто платить не станет». «А вот скажи мне, друг любезный, если Коля вдруг бы уломал своего непосредственного начальника поспособствовать расследованию, мы бы на эту точку вышли?» «Смеешься! Лихачев человек новый, полезный, авторитетный, но чужой. Он, может, о чем-то и догадывается, но догадывается, и знать наверняка две большие разницы. Ты меня понимаешь?» «Нем как рыба». «Фактически. Всей информацией владею только я. У нас ведь не какая-нибудь Коза Ностра с Доном во главе. Каждый под себя греет. Каждый сам договаривается и деньги себе в карман кладет. А я просто слежу, чтобы конфликтов не было, и снимаю процент в кассу взаимопомощи. Касса взаимопомощи, Слава, так это называется. И если кто-то решит прикрыть лавочку, он очень сильно удивится, сколько патрульных выразит недовольство уровнем оплаты своего столь опасного труда. Но на самом деле никто и не станет этого делать. Почему, думаешь, дружина до сих пор на себя эти потоки перекинуть не попыталась?» «Даже думать об этом не хочу», — отмахнулся я, поднимаясь из-за стола. «Не будет у тебя неприятностей?» «Мы не торгуем неприкосновенностью. Если кто-то наследил и за ним пришли, это его проблема, не наша. А раз ты этой точкой заинтересовался, значит, наследили. И если придет вызов на ближайший опорник, никто вам и слова не скажет. Оформят как полагается. Иначе до полного беспредела с удельными вотчинами дожить недолго. А это для бизнеса плохо, знаешь ли». «Отлично. Когда сможешь документацию на здание штаба прислать?» «Сделаю на днях». «Как сделаешь, в банк поеду насчет кредита договариваться». «Супер!» Артем встал и протянул руку. «Всегда знал, что могу на тебя рассчитывать». «Не сомневайся даже», — улыбнулся я и спросил. «Позвоню от тебя». «Разумеется». Дмитрий на своем пикапе подъехал минут через 15, когда свежий воздух и легкий морозец уже немного прочистили голову, но и так в машине немедленно запотели окна. Стоило только мне забраться в салон. Пришлось включить обдув на полную мощность. «Коля никуда не умотал?» — спросил я, развалясь на сиденье. «Нет, сани возятся. Какую-то беду очередную изобретают». «Вот и отлично. Похоже, я узнал, где держат Платона».